Глава 4. Вьянца, 1947 год. Шампанское Буазель. Да, в этой долине было вино. Шардоне, Каберне, Мерло, Пино Нуар, Совиньон Фран и Совиньон Блан. Но игристое было самым изысканным, с привкусом ореха, фруктов, взрывавшееся вкусами зеленых яблок и цитруса. Его пузырьки были заперты в бутылках для максимальной пены и максимальной радости. Их приютили итальянцы Себастьяни. У них был маленький винный заводик у туманной, вьющейся холмистой дороги, протянувшейся между другими винокурнями от гор Маякама на востоке до Саномы на западе. Себастьяни занимались виноделием так, словно жили в Тоскане. Их желтый, оштукатуренный средиземноморский дом – выглядел как в давней стране матери Александра. Александр едва успел остановить фургон, как его тут же, в тот же день, нанял на работу Ник Себастьяни. Стоял конец августа, время сбора урожая, и виноград нужно было мгновенно перерабатывать, иначе с ним могло случиться ужасное, он мог перезреть и стать кислым. Его нужно было охладить, размять и избавить от кожуры, раздавить в стальных барабанах. Это Ник объяснял Александру, пока Татьяна оставалась с Энтони на немощенной парковке, пытаясь сообразить, что делать дальше. Она не спеша подошла к винокурне и поздоровалась с Джином Себастьяни, а через 15 минут обнаружила, что не только пьет незнакомое, но очень приятное вино, но еще и соглашается на работу в качестве помощницы в патио разносить вино. Татьяна пробормотала что-то насчет Энтони, но Джин сказал: «О, ничего, мальчик может вам помогать. Увидите, у нас тут много хороших людей». И этим людям действительно понравился маленький помощник, да и к его матери они отнеслись благожелательно. Татьяне пришлось натянуть на белое платье без рукавов жилет на размер меньше необходимого, и так она сновала между столами. И пока Александр работал, собирая грозди на многих акрах виноградников, зарабатывая $7 в день за 12 часов, Татьяна собирала чаевые, словно трудилась на императоров. Конечно, заработок у Александра был невелик, но тут уж ничего было не поделать. Вокруг было слишком много людей, готовых работать и за меньшее. Поэтому Александр работал как всегда, и когда Ник Себастьяни это увидел, он повысил ему плату до $10 в день и поставил старшим над 20 другими мигрантами. Поначалу они жили в своем доме на колесах рядом с бараками, чтобы пользоваться душем. Себастьяни хотел, чтобы Александр жил в бараке с другими рабочими, но Александр отказался. «Я не могу ведь жить в бараке с семьей, Таня. Здесь что, Заксенхаузен? Ты хочешь быть моей маленькой лагерной женой?» «Если пожелаешь». Они устроились подальше, сняв комнату на втором этаже пансиона с завтраком в 2 милях от бараков. Комната была дорогой, $5 в день, но очень большой. В ней была кровать таких размеров, каких они никогда не видели прежде. Александр назвал ее кроватью для борделя, потому что где еще могли понадобиться такие спальные просторы? Он был бы рад и узкой кровати на Оленьем острове, ведь они так долго не спали в одной постели. У Энтони была собственная раскладушка в дальнем углу. В конце коридора имелась ванная комната с душем, а в столовой внизу им подавали завтрак и ужин, так что Татьяне не нужно было готовить. Но это не слишком понравилось и Александру, и Татьяне. Александр сказал, что они уедут, как только похолодает. Наступил сентябрь, но все еще было тепло. Ему это нравилось. К тому же Татьяна не только зарабатывала немного денег, ей разрешалось в небольшом количестве бесплатно пить игристое вино «Брют Бизоль», которое она находила довольно вкусным. После работы она могла сидеть с Энтони, есть хлеб с сыром и запивать вином. Закрыв винодельню, Татьяна подсчитывала выручку, играла с сыном, ожидая, пока работу закончит Александр, и пила вино. Потом они ехали в пансион, ужинали, съедали шоколадное печенье и выпивали еще вина, принимали душ, укладывали Энтони в постель, и к этому времени Татьяна была настолько расслабленной, настолько податливый и согласный на все его безумства, что Александр не был бы простым смертным, если бы позволил чему-нибудь встать между его женой и ее брютом. Да и кто был бы настолько ненормален, что уехал бы из такого места в засушливые края? Здесь рекой текло пенистое вино, что нравилось им обоим. Александр снова начал открываться ей понемногу, шепотом, ночь за ночью. «Таня, хочешь знать, что доводит меня до безумия?» «Да, милый, пожалуйста, расскажи. Пожалуйста, прошепчи». «Когда ты сидишь, выпрямившись, положив руки на колени, и твоя грудь выдается вперед, и розовые соски такие мягкие. Я просто задыхаюсь, глядя на них. Проблема в том, что как только я замечаю, что ты на них смотришь, они перестают быть мягкими». «Да, они ужасно стыдятся», — шепчет он, задыхаясь, касаясь ее груди губами. «Но твои твердые соски тоже сводят меня с ума. Так что все прекрасно, Таня. Все очень-очень хорошо». Энтони был отделен от них раздвижной перегородкой. У них было нечто вроде уединения, и после того, как несколько ночей подряд мальчик не просыпался, они осмелели. Александр вытворял с Таней невообразимое, что заставляло ее взрываться стонами, и он стал изобретать новые способы насыщать ее уже после собственного насыщения. «Скажи, чего тебе хочется? Я сделаю все, что тебе нравится, Таня. Только скажи, что я могу сделать для тебя?» «Что угодно, милый, что угодно, чего хочется тебе». И уже не было никакого гулага в их всепоглощающей любви на этой восхитительной кровати у окна, кровати, что превратилась в мягкий островок с четырьмя столбиками и балдахином, с такими огромными подушками и такими толстыми одеялами. И позже он лежал, обливаясь потом, и она лежала, задыхаясь, и бормотала, уткнувшись в его грудь, что ей хотелось бы всегда иметь такую мягкую большую кровать, такую уютную и такую приятную. Как-то она спросила: «Разве это не лучше, чем на твердой печи в Лазареве?» Александр понимал, что она ждет от него согласия, и так и ответил, но он не то имел в виду, и хотя она хотела услышать «да», он знал, что она тоже подразумевала другое. Разве что-то могло сравниться с теми днями в Лазареве, когда они почти умирали, когда у них не было шампанского или вина, или хлеба, или кровати, не было работы или еды, или Энтони, или будущего, кроме стены и затемнения. Но они как-то умудрились прожить короткие месяцы в высочайшем единении. Они были так изолированы, и в памяти они все еще оставались рядом с Уральскими горами, или в промерзшем Ленинграде, или в лесу под Лугой, где они лихорадочно сливались, обреченные, одинокие. И все же. Только посмотреть на этот трепетный свет, похожий на сон, в Америке, в душистом краю винограда, с полными бокалами шампанского, в белой постели под пологом. И ее дыхание, ее грудь прижимается к нему, и ее губы целуют его лицо, и ее руки обнимают его, и все такое спокойное, и такое реальное. «Ты хочешь, чтобы я шептал тебе?» — шепчет Александр в другую глубокую ночь, пока голубую, но рассвет уже слишком близок. Она лежит на спине, закинув руки за голову, ее золотые волосы пахнут земляничным шампунем. Он наклоняется над ней, наслаждаясь ее шоколадно-винным вкусом, целует ее в приоткрытые губы, ее горло, ключицы, облизывает ее грудь, ее набухшие соски. «Может, не просто шептал?» — стонет она. Он передвигается ниже, с наслаждением прижимается лицом к ее животу, встает перед ней на колени. Он медленно целует ее женскую плоть, прислушиваясь к ее тихим мольбам. Он ласкает ее так легко, как только может. Когда она начинает вскрикивать, он останавливается, давая ей время отдышаться и успокоиться, но она не успокаивается. Он выливает на нее немножко игристого вина. Оно шипит, она изгибается, а он слизывает с нее капли, мягко целуя. Она задыхается, она стискивает в пальцах одеяло. «Пожалуйста, пожалуйста», — шепчет она. Его ладони на ее бедрах, так изысканно раскинутых, таких живых. «Ты знаешь, какая ты сладкая?» Он целует ее. «Ты такая мягкая, такая гладкая. Таня, ты так прекрасна». Его губы обожающе касаются ее губ. Она задыхается, цепляется за него, снова и снова вскрикивает: «Я люблю тебя». И Татьяна плачет. «Ты знаешь это ведь так?» — — шепчет Александр. «Я люблю тебя. Я ослеплен тобой, болен тобой. Я говорил тебе все это в ту первую ночь, когда просил тебя выйти за меня. И говорю это теперь. Все, что случилось с нами, все из-за того, что я перешел все грани ради тебя. Я боготворю тебя. Ты полностью осознаешь это. В тот день, когда я обнял тебя, коснулся тебя, когда, о Боже, вошел в тебя, случилось все, чего я не могу сказать при дневном свете. Татьяна, Таня, Татьяша, детка, ты чувствуешь меня? Почему ты плачешь?» Вот это я называю шепотом. Он шепчет, она плачет, она отдается ему без условий и плачет, плачет. Освобождение приходит нелегко и для нее, и для него, но оно окончательно приходит под покровом ночи. А в серо-фиолетовом рассвете Александр находит Татьяну в ванной комнате, она умывается. Он наблюдает за ней, потом подходит и встает сзади. Она вскидывает голову, он целует ее. «Ты опоздаешь?» — с легкой улыбкой говорит Татьяна. Его грудь разрывается от ночной тоски по ней. Ничего не говоря, он обнимает ее сзади, потом спускает с ее плеч сорочку, снова и снова проводит по ее груди мокрыми намыленными руками, ласкает. «Шура, пожалуйста!» — шепчет она, дрожа, и ее розовые красные соски напрягаются, упираясь в его ладони. Энтони просыпается. Александр снова натягивает на жену сорочку, и она говорит: «Какой теперь в этом смысл?» И он говорит: «Не совсем же это бессмысленно», и отступает, наблюдая в зеркало, как она заканчивает умывание. Ее грудь видна сквозь влажную сорочку, и соски крупные и напряженные. И она весь день танцует в его сердце и в его неутолимых чреслах. Что-то проснулось в нем здесь, в винной долине под луной, что-то, что он считал умершим. Наверное, молодая женщина, всю ночь так основательно занимавшаяся любовью, отдававшаяся обжигающим ласкам, не могла днем скрыть сияние кожи и глаз, выдававших ее ночные наслаждения. Наверное, невозможно было скрыть ее нежную сексуальность, потому что клиенты без конца подзывали ее с подносом. Они приезжали отовсюду и сидели за маленькими столиками в патио, а она вместе с Энтони, не отходившим от нее, быстро двигалась между ними, и ее слегка припухшие губы улыбались, когда она говорила: «Привет, что вам принести?» Александр не думал, что его сын снова и снова привлекает горожан в серых фланелевых костюмах в рабочие дни. Александр знал, что это потому же, почему и он сам однажды скрылся из виноградника, чтобы пообедать за одним из ее столиков. Вообще-то он просто сел за стол, а Энтони подбежал к нему и забрался на его колени. И они ждали, ждали и ждали, пока их мать и жена скользила вокруг, тихо напевая, как колибри, смеясь, шутя с посетителями, как какая-нибудь комедийная актриса, в особенности с двумя мужчинами в стандартных костюмах, которые снимали шляпы, говоря с ней, таращились с разинутыми ртами на ее губы и заказывали еще и еще вина. Выражение их лиц заставило Александра посмотреть на сына и осторожно спросить: «А мамуля всегда так занята?» «Ох, пап, сегодня спокойный день, а ты посмотри, сколько я заработал!» И он показал отцу 4 монетки по 5 центов. Александр взъерошил ему волосы. «Это потому, что ты хороший мальчик, Пузырь, и все они это видят». Энтони убежал, а Александр продолжал наблюдать за ней. На Татьяне было белое хлопковое облегающее платье, прямое, без рукавов, очень простое, длиной ниже колен. Один из мужчин во фланелевых костюмах посмотрел вниз и что-то сказал, показывая на розовые ногти на ее ногах. Она их покрасила для Александра днем в прошлое воскресенье. Татьяна рассыпалась коротким смехом. Фланелевый мужчина протянул руку и смахнул прядь волос с ее лица. Она отшатнулась, ее улыбка угасла, она оглянулась, проверяя, заметил ли это Александр. Ох, конечно, он заметил. И она, наконец, направилась к его столу. Он сидел на круглом металлическом стуле, скрестив руки на груди. Тонкие ножки стула поскрипывали на каменных плитах каждый раз, когда он шевелился. «Прости, что я так долго», — смущенно пробормотала Татьяна с улыбкой, теперь уже предназначенной только ему, одетому в рабочие джинсы, а не в костюм. «Видишь, как я здесь занята?» «Я все вижу», — ответил Александр, несколько мгновений всматриваясь в ее лицо, прежде чем взял ее руку, повернул ладонью вверх и поцеловал, сжимая запястье. Не отпуская, он обнял ее за талию так крепко, что Татьяна пискнула, но не попыталась отодвинуться. «Ох, это к чему бы?» «Только один медведь ест из горшка с медом, Таня», — сказал он, продолжая сжимать ее. Покраснев, наклонившись к нему, она произнесла насмешливо певучим голосом. «Ох, капитан, вот ваш яблочный сидр, капитан. И не взлетит ли мое платье над головой, капитан, потому что вы действуете так быстро, капитан? И заметили ли вы мои подпрыгивающие тити, капитан?» Александр засмеялся. «Подпрыгивающие тити?» Тихо и восторженно повторил он, снова целуя ее руку и отпуская ее. «Ох, я их заметил, детка!» Она ушла, чтобы принести ему еду, а потом села рядом с ним, и Энтони тут же залез к нему на колени. «У тебя есть время, чтобы посидеть со мной?» Спросил он, стараясь справляться с едой одной рукой. «Немножко. Как прошло утро?» Она вынула из волос Александра виноградную веточку. «Энтони, иди ко мне, посиди с мамулей. Дай папе поесть». Александр покачал головой, быстро жуя. «Пусть сидит. А утро могло быть и лучше. Мы получали партию ягод с другого виноградника, и из моего грузовика вывалилось полтонны гроздей». «Ох, нет!» «Эн, ты знаешь, сколько это? Полтонны винограда?» — спросил Александр сына. «Это 1000 фунтов. Я налетел на кочку на дороге». Он пожал плечами. «Что тут сказать? Если они не хотят терять виноград, им следует привести в порядок дорогу». «Полтонны! И что с этим виноградом?» «Не знаю. К тому времени, когда мы это заметили и вернулись, дорога была чистой. Видимо, все собрали безработные мигранты, искавшие еду. Хотя почему они не наняты, мне непонятно. Работы вокруг много». «А Себастьян не кричал на тебя?» — спросил Энтони, поворачиваясь и глядя на Александра. «Я никому не позволю на меня кричать, пузырь». Но он, конечно, не обрадовался. Сказал, что вычтет из моего жалования. А я сказал: «Ты и так мне почти ничего не платишь. Что тут вычитать?» Александр посмотрел на Татьяну. «Что?» «Ох, ничего. Мне это напомнило о том мешке сахара, который мой дед нашел в луге летом 38-го». «А, ну да, тот знаменитый мешок сахара». Обмакнув маленький кусочек хлеба в оливковое масло, Александр сунул его в рот Татьяне. «Не слишком приятно то, что случилось с твоим дедом и бабушкой. Но мне вдруг стало куда интереснее то, что случилось с тем шофером, который этот мешок потерял». «Отправился на 5 лет в Астрахань, чтобы охранять государственную собственность», — сухо пошутила Татьяна, когда Александр встал. «И ты не собираешься меня поцеловать?» — спросила она, поднимая голову. «На глазах у этих фланелевых, чтобы они все видели? Ни за что», — ответил он, гладя ее косу. «Держись от них подальше, ладно?» Проходя мимо столика тех двух мужчин, он толкнул его так сильно, что вино расплескалось из их стаканов. «Эй, приятель, полегче!» — воскликнул один из них, глядя снизу вверх на Александра, а тот приостановился и одарил его таким взглядом, что мужчина мгновенно отвел глаза и потребовал счет. Пришел и ушел теплый октябрь. И ноябрь, хотя туманный по вечерам, тоже оставался теплым. Александр уже не работал на винограднике и не водил грузовики. Теперь он трудился в погребах. Ему очень не нравилось весь день оставаться в темных подвалах, потому что, когда он начинал работу, едва светало, а когда заканчивал, уже темнело. Он работал у стальных барабанов ферментизации или у дубовых бочек, процеживал сок и мечтал о солнечном свете. Ночные видения продолжали преследовать его. Александр перестал и пытаться понять их. Их загадочность была вне пределов его сознания, а его мистическая проводница пробиралась сквозь собственные беспокойные воды. Энтони продолжал под утро забираться к ней под одеяло. Все они ждали воскресений, когда целый день могли быть вместе. По воскресеньям они ездили по окрестностям. Увидели Сакраменто и Монте-Сито, и Кармел у моря, такой безмятежный и просоленный. И именно так можно было описать и Татьяну. Именно там она спросила Александра, не хочет ли он покинуть Напу и прибраться в Кармел, но Александр ответил отказом. «Мне нравится Напа», — сказал он, беря ее за руку. Они сидели в маленьком кафе, ели новоанглийский суп-пюре из моллюсков. Энтони жевал мелкую жареную рыбешку, обмакивая каждую в Татьянин суп. Но Татьяне Кармел понравился. «Здесь вообще нет погоды. Разве может не нравиться место, где нет погоды? Мне нравится, где немножко погоды есть. Ради погоды мы можем сдвинуться на юг, в Санта-Барбару. Давай просто еще немножко побудем здесь, ладно?» «Шура». Оставив Энтони с ее супом, она пересела в их кабинке поближе к Александру, взяла его за руку, погладила ладонь, поцеловала пальцы. «Муж, я вот подумала, может, мы бы навсегда остались в Напе?» «И чем мы займемся? Будем собирать урожай за $10 в день? Или...» Он едва заметно улыбнулся. «Или продавая вино мужчинам?» Татьяна улыбнулась куда шире. «Ни то, ни это. Мы продадим нашу землю в Аризоне, купим кусочек земли здесь и откроем свою винодельню. Как ты думаешь? Мы, конечно, не увидели бы дохода в первую пару лет, пока виноград не вырастет, но потом мы могли бы делать то же, что Себастьяне, только скромнее. Ты уже так много знаешь об этом бизнесе, а я могла бы считать деньги». Она улыбалась, ее глаза слегка затуманились. «Я отличный счетовод. А вокруг так много маленьких виноградников. Мы могли бы преуспеть, купили бы небольшой дом, завели бы еще одного малыша, жили бы над винодельней, и все было бы нашим, только нашим. И мы всегда видели бы горы, настоящие горы, как тебе нравится. Мы могли бы устроиться чуть дальше к северу, в долину Александра». Она поцеловала мужа в щеку. «Видишь, ее уже назвали в твою честь. Мы могли бы начать с 2 акров. Такого вполне достаточно, чтобы заработать на жизнь. А? Как тебе такое?» «Так себе», — сказал Александр, обнимая ее и склоняясь к ее взволнованному лицу. Тающие мечты о лунной долине. Александр каждое утро уходил в 7:30. Татьяне не нужно было отправляться на работу до 9. Они с Энтони пешком шли 2 мили до винодельни. Когда Александр уходил, Татьяна сидела у окна, парализованная страхом и нерешительностью. Ей отчаянно нужно было позвонить Вике. Но когда она звонила в последний раз, ей ответил Сэм. Этим утром Татьяна склонилась над раковиной, ее тошнило. Она знала, что должна позвонить, ей необходимо было знать, в безопасности ли Александр, в безопасности ли все они, могут ли они осесть на месте и жить своей тихой жизнью. Она позвонила с телефона общего пользования в столовой внизу, зная, что в Нью-Йорке еще только 6:30, и Вики должна спать. И действительно, голос на другом конце линии звучал сонно. «Это кто?» «Это Таня, Вик». Она так крепко сжимала в пальцах трубку, что подумала, что-то может сломаться. Ее губы прижимались к ней, глаза она закрыла. «Пожалуйста, пожалуйста». На другом конце раздался стук упавшей трубки, ругательство. Вики не сказала, что случилось, но когда она заговорила, подняв, наконец, трубку, она крепко выражалась в адрес Татьяны и в свой собственный. Татьяна отвела трубку в сторону, всерьез думая, не повесить ли ее, прежде чем услышит что-то еще. Уже было ясно, что дела нехороши. «Татьяна, что с тобой случилось?» «Ничего, у нас все в порядке. Привет тебе от Энтони». Но все это она произнесла тихо, неуверенно. «О, боже мой, почему ты не позвонила Сэму, Таня?» «О, и я забыла». «Ты что?» «Мы были очень заняты. Они послали федеральных агентов к твоей тете в Массачусетс. Они достают меня, Эдварда, весь госпиталь. Они искали тебя в Нью-Мексико, откуда ты звонила, и в том нелепом месте, где ты купила эту глупую землю. Финикс, да?» Татьяна не знала, что сказать. Она задыхалась. «Федеральные агенты на тропе, что называлось Джомакс. Почему ты просто не позвонила ему, как обещала?» «Извини, а почему он был у тебя, когда я звонила в последний раз?» «Таня, да он практически живет здесь. Где ты сейчас?» «Вик, что им нужно?» «Я не знаю, позвони Сэму, он горит желанием объяснить тебе. Знаешь, что Сэм мне сказал, когда я ему объявила, что хочу поменять номер телефона? Он сказал, что меня могут арестовать за заговор, потому что это может означать, что я тебя покрываю». «Заговор в чем?» — чуть слышно спросила Татьяна. «Я не могу поверить, что Александр такое допускает». Татьяна надолго умолкла. «О, боже мой!» — медленно произнесла Вики. «Так он не знает?» Татьяна молчала. Выбор у нее был невелик. Что если телефон Вики прослушивают? Они узнают, где она находится, в каком штате, в какой долине. Не в силах продолжать разговор, она просто повесила трубку. Потом она позвонила Джину и сказала, что плохо себя чувствует. Джин заговорил о деньгах и потребовал, чтобы Татьяна все равно пришла. Они повздорили. Татьяна заявила: «Я увольняюсь», и снова повесила трубку. Она и сама не верила, что просто взяла и уволилась. Как же ей сказать об этом Александру? Они с Энтони сели в автобус до Сан-Франциско, откуда, как ей казалось, можно позвонить, не выдавая местонахождения. Но как только она услышала звон трамваев, она поняла, что эти звуки будут слышны и понятны даже тем, кто находится в округе Колумбия. Татьяна пошла в сырой холодный парк на берегу залива, где не было рельсов и звона, только крики чаек, и из таксофона позже утром позвонила Сэму, который все еще был дома. «Сэм». «Кто это?» «Это я, Сэм». «Боже мой». «Таня?» «Сэм». «О, боже мой!» «Сэм». «О, боже мой!» «Сэм». 17 месяцев, Таня! Ты понимаешь, что натворила? Ты можешь лишить меня работы. Ты можешь лишить своего мужа свободы. Сэм!» «Я говорил вам обоим, когда он только что вернулся. Необходим полный отчет. Так просто. Расскажите нам о вашей жизни, капитан Баррингтон. Своими словами. Пара часов беседы с мелким чиновником. Так просто, так легко. Мы поставим штамп, что дело его закрыто. Мы предложим ему образование, дешевую суду, работу. Сэм!» «А вместо того, в такое невероятно напряженное время, ты что, газет не читаешь? Его дело, его открытое дело, перешло с моего стола выше, добралось до министра иностранных дел, потом до министра обороны, потом до юридического департамента. Он получил особый статус. Сам Эдгар Гувер его ищет. А это тот Александр Баррингтон, который был майором в Красной армии и чей отец был коммунистом. Кто его впустил в страну? Ты не можешь быть офицером Красной армии без того, чтобы стать советским гражданином и членом коммунистической партии. Кто это одобрил? А тем временем Интерпол ищет Александра Белова. Они утверждают, что он убил 68 человек, пытаясь сбежать из военной тюрьмы. И даже комитет по антиамериканской деятельности им интересуется. Они хотят знать, он их или наш. Кому он предан? Сейчас, тогда, вообще? Есть ли какой-то риск? Кто он, этот человек? И никто не может его найти, чтобы задать самые простые вопросы. Почему?» «Сэм». «Ох, что ты натворила, Татьяна, что ты...» Она повесила трубку и села на землю. Она не знала, что делать. Остаток утра она так и сидела на влажной от росы траве в тумане залива Сан-Франциско, пока Энто не заводил друзей и качался на качелях. «Что делать?» Только Александр мог бы вывести ее из этого болота, но он ведь не стал бы убегать от чего бы то ни было. Он был не на ее стороне. И в то же время он был единственным, кто стоял на ее стороне. Татьяна видела в памяти, как она открывает окна на острове Эллис в то первое утро, когда они туда приплыли, после той ночи, когда родился ее сын. С тех пор она никогда не ощущала себя такой брошенной и одинокой. Взяв с Энтони торжественную клятву не говорить его отцу, где они были, Татьяна провела 2 часа, изучая карту Калифорнии, почти как если бы то была карта Швеции или Финляндии, которую внимательно изучал советский солдат Александр Белов, мечтая о побеге. Татьяна старалась заставить себя не дрожать. Это было труднее всего. Она чувствовала себя слишком больной. Первым, что сказал Александр, перешагнув порог, было: «Что с тобой случилось? Джин сказал, ты уволилась». Она сумела изобразить фальшивую улыбку. «А, привет. Проголодался?» «Наверняка. Переодевайся и давай поедим». Она схватила Энтони. «Таня, ты уволилась?» «Я тебе объясню за ужином». Она уже надевала вязаный жакет. «Что, кто-то тебя обидел? Что ты сказал такое?» Кулаки Александра сжались. «Нет-нет, тише, ничего подобного». Она просто не знала, как будет все объяснять. Когда с ними был Энтони, вообще невозможно было серьезно говорить о серьезных вещах. Ее работа требовала быстроты и внимания, и потому лишь за ужином и вином в их общей комнате, за столом в углу, когда Энтони раскрашивал свою книжку, она сказала: «Шура, я действительно уволилась, и мне бы хотелось, чтобы ты тоже уволился». Он молча всмотрелся в нее, нахмурил лоб. «Ты слишком тяжело работаешь». «С каких это пор?» «Посмотри на себя. Весь день в темном подвале, в этих погребах. Ради чего?» «Не понимаю вопроса. Я должен где-то работать. Нам ведь нужно есть». Прикусив губу, Татьяна покачала головой. «У нас пока что есть деньги. Осталось кое-что из денег твоей матери. И в кокосовой роще ты заработал для нас 1000, кокетничая с дамами на катере». «Мамуля, что такое кокетничать?» Тут же спросил Энтони, отрываясь от раскраски. «Да, мамуля, что такое кокетничать?» С улыбкой произнес Александр. «Моя идея в том, — сказала Татьяна, делая непроницаемое лицо, — что нет необходимости тебе надрывать спину, как будто ты в советском трудовом лагере». «Да, как насчет твоей мечты о винодельне в долине? Ты думаешь, там не придется надрывать спину?» «Да». Она умолкла. «Что сказать? Ведь всего неделю назад они говорили об этом». «Наверное, это слишком быстро для мечты». Она уставилась в свою тарелку. «Мне казалось, ты хотела осесть здесь», — недоуменно сказал Александр. «Но получается, что это не совсем то». Татьяна откашлялась, протянула ему руку. Он сжал ее. «Тебя нет по 12 часов в день, а когда ты возвращаешься, ты измучен. А мне хочется, чтобы ты играл с Энтони». «Я с ним играю». Татьяна понизила голос. «Мне хочется, чтобы ты и со мной тоже играл». «Детка, если я буду играть с тобой больше, мой меч сломается». «Какой меч, папа?» «Энтони, тс». «Александр, тихо. Я не хочу, чтобы ты засыпал в 9 вечера. Я хочу, чтобы ты курил и пил вино. Я хочу, чтобы ты читал все те книги и журналы, которые еще не прочитал, и слушал радио, и играл в бейсбол, баскетбол, футбол. Я хочу, чтобы ты учил Энтони ловить рыбу и рассказывал ему военные истории. Вряд ли я стану скоро их рассказывать. Я хочу готовить для тебя, играть с тобой в домино». «Уж точно не в домино. Я бы даже позволила тебе понять, почему я всегда выигрываю. Представление, достойное Сары Бернар». Качая головой, Александр медленно произнес: «Может, лучше в покер?» «Прекрасно, значит, в покер». Грустная, как в русском Лазареве, улыбка скользнула по их лицам. «Я буду заботиться о тебе», — шептала Татьяна. Ее вторая рука дрожала под столом. «Бога ради, Таня, я мужчина, я не могу не работать». «Ты никогда не прекращал? Давай же, хватит хлопотать из-за меня». Ирония этих слов вызвала в ней дрожь, но она понадеялась, что он этого не заметит. «Позволь мне позаботиться о тебе. Ты же знаешь, мне этого очень хочется. Позволь делать все для тебя. Как я ухаживала за тобой в интенсивной терапии в Морозове. Пожалуйста». На глазах Татьяны выступили слезы. Она быстро продолжила: «Когда деньги кончатся, ты сможешь снова найти работу. Но пока давай уедем. Я знаю одно местечко». Ее улыбка была жалобной. «Из тяжких, как камень скорбей, я воздвигну Вефиль», — прошептала она. Александр молча изучал ее, снова в недоумении, снова тревожась. «Я действительно не понимаю», — сказал он наконец. «Я думал, тебе здесь нравится». «Ты мне нравишься больше».